Глава 70. Анна Игоревна рассказала мне нашу историю, такой, какой она до нее дошла. Оказывается, Ларин вел дневник, в котором писал о любви к некой Ольге. Дневник мне тоже показали, и я с волнением перелистывала страницы, вчитываясь в написанное. Он еще долго вспоминал меня как самое светлое, что случилось в его жизни. Писал, что Соня скучает, больше такой подруги у нее не было. Несмотря на то, что была, по сути, простой крепостной, я все же сумела стать частью жизни семьи Лариных. А Анна Игоревна даже не подозревает, что я уж точно в деталях знаю эту нежную историю дружбы князя и крепостной Оли. Я утирала слезы и сама не могла разобрать, какие эмоции испытывала. Я, наконец, узнала, как на самом деле относился ко мне князь, что с ним случилось после того, как я исчезла, и как он стал жить дальше. Да, напоследок он мне сказал слова любви, я их помню, но я не знаю, что было потом. Теперь знаю. Стало ли мне легче? Да. Я будто закрыла какой-то свой гештальт, который никак до этого закрыть не получалось до конца. Он мучил меня, возвращал в прошлое, воспоминания, причиняющие боль. Все время было ощущение, словно я что-то недоделала. А теперь пазл словно сложился в моем мозгу, и я вдруг осознала, что дневник со словами любви ко мне, который я держала в руках спустя века, не причиняет боли. Это грусть, да, но светлая. Она чистая, невинная, как роса на утренних цветах. Я поняла самое главное, что теперь я, наконец, смогу перевернуть эту страницу своей жизни и жить настоящим. Да, я никогда не забуду моего Михаила, но все-таки он стал от меня далек и недоступен. Я успела привязаться к Кириллу. Были мысли, что я с ним только потому, что он так похож на Мишу. Но сегодня особенно четко осознала, что все-таки я разглядела в нем другого человека, и он оказался для меня подходящим. Разглядела и смогла полюбить. По-настоящему. Надеюсь, что и позже не разочаруюсь, ведь мы планируем свадьбу, а Михаил навсегда останется для меня одним из самых светлых и нежных воспоминаний. «А можно мне взять почитать дневник?» — спросила я, понимая, что не готова выпустить из рук его вещь, не прочитав до конца. «Надеюсь, Ларин меня простит за то, что сунула нос в его личное. Люблю, знаете ли, такие вещи. Ну, если вам так хочется, то возьмите, конечно. Только верните потом. И берегите вещь. Это память о князе». «Не беспокойтесь», — заверила я. «Я буду очень осторожна. Прекрасно понимаю ценность этой вещи для вашей семьи». «А вы прямо романтик, Олечка», — добродушно улыбнулась мама Кирилла. «Вас так тронула эта история?» «Очень», — улыбнулась я в ответ. «Это очень красивая история любви». «Безусловно. И девушка, как мне кажется, даже на вас чем-то похожа. Тезка, к тому же». «Вы так думаете?» «Да. Только вы красивее. И замуж выходите за потомка князя». Мы еще долго обсуждали различные приготовления к свадьбе, прежде чем все разошлись по комнатам для отдыха. Я убрала дневник Ларина в сумку. «Почитаю дома, когда останусь наедине с собой. Это только наше. Мое и Михаила».